Глава 37. Артур. «Оставь машину здесь. Не садись пьяным за руль», — говорит отец, выбивая сигарету из пачки. «Ты говоришь мне элементарные вещи. Я тоже курю. Никак не могу избавиться от пагубной привычки. Хочется иногда никотина». Чиркнув зажигалкой, он делает первую затяжку и выпускает дым в открытое окно. Спонтанно организованный корпоратив в офисе плавно перешел в пьянку. «Повод есть. Я вчера из области два контракта привез. Можно смело открывать там филиал». В этот раз все прошло без сучка, без задоринки. Со мной говорили, как с главой компании. «У тебя проблемы?» — взяв меня в фокус, вдруг спрашивает отец. «Нет, с чего ты взял?» «Рожа кислая в последнее время». «Нормальная у меня рожа». «Баба, что ли, мозги ебёт?» «Нет у меня никого». Выдохнув очередную порцию дыма, он отворачивается к окну. Почесывая ладонью щетину, ненадолго о чем-то задумывается. Я смотрю на свое отражение в тонированном стекле. Рожа как рожа, у родителя галлюцинации. Мать про меня ничего не говорит. Удивил. Все чаще про мать в последнее время вспоминает. Нет, но мы с ней не часто видимся. Почему? А ты почему? Ну, крутит головой, разминая шею, сбивает пепел с сигареты. Мы с ней вроде каждой своей жизнью живем. Почему? Мне впервые по-настоящему интересно. А почему они так живут? Почему не как все? Я не помню скандалов и выяснений отношений. Я ни разу не слышал, чтобы они грубили друг другу. Да они даже не в разводе. Почему? Повторяю свой вопрос, щурясь от раздражающего слизистую глаз едкого дыма. «Нам так удобно было. Вам? Или конкретно тебе? Вы с самого начала договорились, что будете жить каждый сам по себе. Зачем тогда женились? Ты мог просто усыновить меня?» «Может, ты лучше у матери это спросишь? Я хочу услышать твою версию». Отец тушит окурок в пепельнице, я тоже. Сложив руки на груди, стоим друг напротив друга. Я жду ответа. «Это была моя инициатива. Твоя мама ее поддержала». «Что-то произошло? Почему ты решил жить отдельно от нас?» «Семейная жизнь мне не понравилась. Я любил одиночество». «Я орал по ночам, и ты не высыпался?» «Это тоже», — усмехается он. «Ты ей изменял?» «Поначалу нет. Потом мы привыкли не видеться неделями и стали чужими людьми». «И мама не звала тебя обратно?» «Звала в первое время», — отвечает, запуская руку в волосы. «Потом перестала». «А сейчас что? Потянула назад на старости лет? У нее новый мужчина, ты слышал?» Отец будто вздрагивает, качнувшись на пятках, впивается взглядом в мое лицо. «Кто?» «Хирург какой-то вроде». «Фамилию знаешь?» «Нет», — отрицательно качаю головой. «Зачем тебе?» Отец молчит, а я примерно понимаю, что у него сейчас на душе. Неуютное, некомфортное, царапающее чувство, полное отсутствие контроля и покоя. У меня нет определения этому состоянию, но оно выматывает хлеще горящих сроков и проблем с подрядчиками. Через час мы с моим замом, двумя начальниками отделов и одним из партнеров перемещаемся в ВИП-ку одного из клубов и продолжаем накидываться там. Я не выношу состояние сильного алкогольного опьянения и связанного с ним утреннего похмелья, но мазохистки топлю себя в вискаре. Разговоры о работе заканчиваются, поднимается тема тачек и мотоциклов и финалится нытьем о бабах, женах и любовницах и о том, как они сворачивают кровь. Когда дело доходит до интимных подробностей, я с трудом поднимаюсь с дивана и без цели плетусь вниз. Оседлав барный стул, прошу еще выпивки. «Артур?» На плечо опускается легкая рука, перед глазами появляется знакомое лицо. «Таня? Даша?» Мы трахались с ней одно время. Потом меня в серьезные отношения понесло, и мы расстались. «Привет», — салютую бокалом. «Узнал? Я Тоня». «Узнал?» Улыбнувшись, осматривает меня с ног до головы и залезает на соседний стол. Я делаю то же самое. Торможу взглядом на глубоком декольте и длинных стройных ногах. «Как дела? Как жизнь?» перекладывает белые волосы на одно плечо и подпирает рукой подбородок. «Смотрю, без кольца. Так и не женился?» «Не женился. А ты?» «Я уже развелась», — смеется весело. «Больше замуж ни ногой». «Почему?» «Не понравилось». Понимающе усмехаюсь и еще раз ее осматриваю. Она красивая, а я пьян и хочу трахаться. Мысль о том, чтобы повести ее к себе и отодрать как следует, не на шутку заводит. Почему нет? Миронова опрокинула меня с сексом и не прислала ни одного пожелания с добрым утром. «Ты в отношениях сейчас?» — спрашивает, очевидно заметив интерес в моих глазах. «Ничего серьезного. «Да?» — язык пробегает по пухлым губам, те, в свою очередь, изгибаются в порочной улыбке. «Тогда ко мне? Я тут недалеко живу». Я застываю в трансе на несколько мгновений. Адреналин вскрывает вены, но даже мой размягченный алкоголем мозг понимает, что это огромный риск. Готов я к нему? Рискнуть и словить последствия? Или повоюем еще? «Оставь мне свой номер», — прошу, вынимая телефон из кармана. Хмыкнув, дергает бровями и диктует мне свои цифры. «А говорил, не в отношениях», — вздыхает с обидой. «Я наберу», — пропускаю ее реплику мимо ушей и осушаю бокал. «А теперь домой. Пиздец, как хочу домой. В душ, в кровать и правильный сон, оставив очередную пятницу позади. Вырубают уже в такси, потом еле доползаю до своей квартиры и кое-как дохожу до кровати. Падаю и засыпаю мгновенно. Просыпаюсь среди ночи, заставляю себя скинуть обувь и одежду и засыпаю снова. Снится разный бред. Чьи-то голоса и мутный белый свет, Тася в белом платье, рядом с ней Семён в маминой диадеме. Она заботливо поправляет ее на его голове, а он смеется как идиот. Им весело. Они перешептываются, что-то рассматривают, перебирают какие-то вещи. А я наблюдаю со стороны и словно жду, когда она заметит меня. Жду, затаившись до окоченения тела и остановки дыхания. Наконец Тася видит меня. Улыбка сползает с ее лица, и оно становится печальным. «Мне уйти?» Она начинает реветь, показывает на меня рукой, кричит, но я не слышу ни слова. «Мне уйти? Блядь, что мне сделать, чтобы ты снова улыбаться начала?» Семён разворачивает ее ко мне спиной, уводит куда-то. Я тоже ухожу. Брожу по незнакомым ночным улицам, пока тошнота и головная боль не возвращают меня в сознание.